Глава 24. Эпиграф. Марш, марш, марш! Шум колонн нарастает. Левый, левый шагают они. К смерти они шагают. Коукс. В то время как Мот размышляла о содержимом табакерки, капитан и его спутники готовились к предстоящему предприятию. Джойс, молодой Блоджет, Джейми и Майк под предводительством самого капитана составляли всю мощь отряда. И последние полчаса каждый из них был занят тем, что приводил в порядок свое оружие, боеприпасы и снаряжение. Таким образом, попрощавшись с семьей, капитан Уиллоуби нашел подчиненных в полной боевой готовности. Отряду необходимо было покинуть холм незамеченными. Джоэл со сторонниками еще работал на дальних полях, вдоль той стороны холма, до которой не могли долететь пули из мушкетов. Таким образом, все пространство за утесом оказывалось вне поля зрения противника, если только в соседних лесах не было индейцев. Но недавно именно этим путем вернулся домой Майк, и потому велика была вероятность, что все враги остались неподалеку от мельницы. Исходя из этих соображений, капитан решил обогнать дом с тыла, следуя по течению речки, и достичь леса под прикрытием кустов, растущих по ее берегам. Эта дорога не раз приводила на холм его обитателей с тех пор, как обычный путь сделался опасным. Было не просто выйти из дома и добраться до ручья незамеченными. Лазейка, проделанная Джоэлом, облегчала задачу, но частокол и скалы разделяли 5 или 6 ярдов совершенно открытого пространства, которое, однако, необходимо было преодолеть. После долгих размышлений капитан и сержант приняли следующий план действий. Первым сквозь дыру пробрался Блоджет, один без оружия, и сбежал по склону к речке, скрывшись в кустах, растущих вдоль утесов по течению. Как только молодой человек оказался под самым высоченным окном северного крыла дома, одним из целого ряда окон, землю под которыми скрывали кусты, товарищи спустили ему ружья, связывая их по два. Это оказалось несложно. Приняв пару, Блоджет дергал за веревку, и она поднималась за очередной партией. За оружием тем же путем проследовало походное снаряжение, и таким образом через некоторое время весь груз был собран на берегу потока. Теперь, к примеру Блоджета, последовали его товарищи. Каждый из них прихватил для себя провизию и вооружился ножом или пистолетом. Через полчаса вся вооруженная четверка собралась на берегу и под прикрытием листвы ожидала предводителя. Капитан Уиллоуби дал последние наставления остающимся на холме и последовал за своим отрядом. В отсутствие капитана командующим оставался Плиний-старший, поскольку он обладал определенным жизненным опытом и уже принимал участие в военных действиях против индейцев. Если бы гарнизон располагал хоть одним белым мужчиной, кроме тех, что уходили с капитаном, ему никогда не пришлось бы выполнять эти функции, поскольку считалось противоестественным, чтобы негр командовал человеком другого цвета кожи. Но такого человека не было, и Плинию пришлось принять на себя эти обязанности. И все же он должен был повиноваться не только старой хозяйке, но и обеим молодым хозяйкам, чья власть над ним не подвергалась сомнению. Именно Плиний и выслушал последнее распоряжение капитана — сохранить бдительность и ни в коем случае не открывать ворота. Поговорив с Плинием, муж и отец отправился к жене и детям, чтобы обнять их перед дорогой. Он менее всего желал вызвать слишком сильные опасения родных, и потому прощание, нежное и, может быть, даже торжественное, было настолько сдержанным, насколько это было необходимо, чтобы не взволновать их. «Я буду ждать твоего возвращения с нашим дорогим мальчиком», — проговорила плачущая супруга. «Когда я смогу обнять вас обоих, я буду счастлива, даже если все индейцы мира соберутся в нашей долине». «Не жди нас слишком рано, Вильгельмина, для твоего любящего сердца пространство и время могут перестать существовать, что причинит ему ненужную боль. Помни, что дорога туда и обратно потребует многих предосторожностей с нашей стороны, и предусмотренный мною маневр займет несколько часов. Я рассчитываю снова увидеть тебя до захода солнца, но непредвиденные обстоятельства могут заставить отложить нашу встречу до ночи. Возможно даже, что только ночью мы и начнем действовать, и значит, увидимся еще позже. Эту грустную новость женщины выслушали спокойно, стараясь смириться с ней. Бьюла, когда отец поцеловал ее, заплакала и прижала к сердцу маленького Эверта. Напоследок капитан обнял Мот. Он мягко, но настойчиво повел ее с собой во двор, разговаривая по дороге и призывая поддержать мать собственным хладнокровием и рассудительностью. «Я скоро вернусь на холм с Бобом», — добавил он, — «и этим будет оправдан для нас всех любой риск. Для всех, кроме тебя, потому что твоя мать говорит, что ты, малышка, со свойственной женщинам капризностью, вдруг за что-то не взлюбила бедного парня». «Отец!» «Я уверен, ничего серьезного, и все же Бьюла рассказала мне, что ты как-то назвала его пехотным майором». «Я?» — дрожащим голосом откликнулась Мот, испугавшись, что, пытаясь сохранить свою тайну, выдала ее. «Язык мой, враг мой, я сказала это, не подумав». «Я уверен в этом, дорогая моя. Относись к брату так, как подсказывает тебе сердце, Мот. Я уверен, что ты всегда будешь любить и своего отца». Капитан прижал дочь к сердцу и стал целовать ее в лоб, глаза и щеки. «Твои бумаги теперь у тебя, Мот, и заглянув в них, ты можешь узнать, как велись твои дела. Ты убедишься, что каждый принадлежащий тебе шиллинг был использован для того, чтобы увеличить твое состояние. И сегодня, маленькая проказница, ты ничем не хуже богатой наследницы». «Что это значит, мой дорогой любимый отец? Ваши слова пугают меня». «Здесь нечего пугаться, милая. Предстоящая опасность не станет больше от того, что к ней готовишься. На протяжении последних лет я был управляющим твоими делами, и хочу, чтобы ты знал, что я вел их добросовестно. Вот и все. Я получил награду в 100 раз большую, чем заслужил, имея рядом с собой такого послушного и нежного ребенка». Мот упала отцу на грудь и зарыдала. Никогда ранее он не говорил об их отношениях так открыто и ясно. Бумаги, которые он отдал девушке молча, говорили сами за себя. Но и теперь капитан, по всей видимости, не захотел продолжать обсуждение затронутой им темы. И потому его дочь, сделав усилие, взяла себя в руки и подчинилась его желанию. Капитан нежно и торжественно благословил Мот и оставил ее одну. Девушка следила за удаляющимся отцом со спокойствием, удивившим даже ее самому. «Теперь нам придется предоставить остающихся на холме самим себе и последовать за отрядом капитана Уиллоуби». Капитан преодолел частокол тем же способом, что и его подчиненные. Он был одет в американский охотничий костюм, который в обычных обстоятельствах носил редко, что уменьшало вероятность того, что его узнают. Также был одет и Джойс, но ни Майка, ни Джейми не удалось уговорить натянуть на себя платье, которое, как они считали, делало их похожими на индейцев. Блоджет отправился в поход в обычной рабочей одежде. Добравшись до подножия скалы, капитан сообщил об этом Плинию-старшему, осторожно, но достаточно громко для того, чтобы его голос услышали на крыше прямо над его головой. Негру было приказано наблюдать за передвижениями Джоэла и его шайки, чтобы выяснить, не догадываются ли они о том, что происходит на холме. Сообщение было успокаивающим. Плиний уверил своего хозяина, что все работают, сэр, точно как раньше. Джоэл собирает молотком плуг, халтурит, подлец, как всегда. Ни один глаз не следит за вами. Масса, капитан. Ободрившись, спутники стали пробираться сквозь окаймляющие подножие скалы кусты, пока не увидели перед собой поток. Был сентябрь, и вода стояла так низко, что товарищи, переступая с камня на камень, смогли пройти по дну речушки, даже не замочив ног. Последняя уловка применялась в тех местах, где обстоятельства требовали оставлять как можно меньше следов. Речка постоянно поворачивала, и ее мелкие излучины препятствовали широкому обзору. А поросшие кустами берега скрывали путников, так что о лучшем убежище невозможно было и мечтать. Капитан Уиллоуби всегда опасался нападения именно с этой стороны. Однако к дому здесь невозможно было подойти до ровной поверхности, и скала также защищала его от неожиданного появления неприятеля. И все же, продвигаясь вперед и не отрывая взгляда от полоски воды, капитан опасался, что за новым поворотом его может встретить идущий навстречу вооруженный отряд противника. Но ничего подобного не случилось, и отряд капитана благополучно достиг опушки леса. При входе в лес речка была хорошо заметна, и ее можно было видеть из заднего крыла дома. Мод, чувствительная и любящая красоту, не раз наслаждалась видом ее серебряной нити среди зеленого бархата леса и не раз призывала остальных жителей дома разделить с ней эту радость. Здесь капитан остановился и подал старшему Плинию знак, показывающий, что от него ждут ответа. Ответ оказался благоприятным. Негр сообщил, что обстановка вокруг остается спокойной. Передав это капитану, негр со всех ног бросился вниз, сказать хозяйкам, что группа дорогих им людей находится в относительной безопасности, а путешественники поднялись вверх по речке и продолжили движение по более твердой земле. Капитану Уиллоуби и его люди думали теперь только о предстоящем им деле, и каждый из спутников хорошо понимал всю его сложность и ответственность. Даже Майк радостно повиновался приказу соблюдать молчание. Неосторожное слово могло выдать продвижение группы вражеским разведчикам, которые, возможно, находились поблизости. Особенно осторожно необходимо было наступать на сухие ветки. В обилии видневшейся на земле их треск был опасен. Слышался стук топора, доносившийся до путников с участка земли, который капитан приказал расчистить с двоякой целью — получить топливо и место, где можно было бы посадить еще один фруктовый сад. Этот участок находился примерно в четверти мили, поскольку хозяева хотели сохранить вокруг дома полоску леса. Площадь расчищенной территории составляла с полдюжины акров, причем на работу ушло 4 или 5 лет. Двигаться вперед между этим участком и хижинами, в которых размещались люди Джоэла, было слишком опасно, и капитан решил обогнуть вырубку. Майк хорошо знал все изгибы коровьих троп, которые попадались в изобилии и могли служить ориентирами, но капитан и сержант предпочли прокладывать маршрут, руководствуясь показаниями карманных компасов, приборов, без которых немногие отважились углубляться в лес. Кроме того, хорошим ориентиром служил стук топора, и когда он послышался с другой стороны, путники поняли, что уже обогнули опасное место. Читатель, вероятно, представляет себе географию местности, по которой двигались наши герои. Хатки, или то место, где располагалась построенная бобрами плотина, были нами описаны выше. К югу от них лежала долина, которая заканчивалась в районе скал, у мельницы, переходя в лощину или пологий овраг. К востоку бесчисленными цепями вздымались значительные по высоте холмы. К северу на многие мили простиралась плоская возвышенность, на много футов превышающая, однако, уровень расчищенных лугов. К западу же, где находились теперь капитан и его отряд, поросшие лесом склоны, радовавшие глаз рачительного хозяина обилием древесины. Самая возвышенная часть леса находилась поблизости от холма, и именно она делала долину столь живописной. Капитан собирался взойти на вершину последней возвышенности, которая могла бы помочь достичь цели, поскольку этот поросший лесом холм переходил в скалистую гряду, образующий водопад и находящийся в миле от мельницы. Следуя этой дорогой, отряд благополучно обогнул бы вражеский лагерь и удалился от места работы лесорубов. Встретив на своем пути первый огромный камень, вынесенный на земную поверхность какими-то геологическими процессами, капитан должен был лишь не отклоняться от подобных массивных знаков, и они привели бы его к цели. Через полчаса отряд был на холме, и, несколько изменив курс, путники направились по его вершине на юг. «Топоры стучат все ближе и ближе, сержант», — заметил капитану Уиллоуби после того, как группа достаточно долгое время продвигалась вперед в полном молчании. «Должно быть, мы приближаемся к тому месту, где работают люди. Вы не задумывались, Ваша честь, о том, почему сейчас эти парни так усердно трудятся? По мне, так это очень похоже на засаду». «Невозможно, Джойс. Наш неприятель не подозревает о том, что мы оставили холм. А на гарнизон, как вы помните, засады не выставляют. Прошу прощения, Ваша честь, но разве нельзя устроить засаду с тем, чтобы захватить вражеских разведчиков?» «В этом смысле, возможно, вы правы. И поскольку уж вы заговорили об этом, признаюсь, что мне кажется странным, что в подобный момент люди так старательно рубят лес». Нам стоит остановиться, когда мы подойдем достаточно близко, чтобы увидеть работающих и понять, что же все-таки происходит. Помню, сэр, как-то вы вели 2 отряда, один из которых состоял из ирландцев, и майор приказал нам проследить за левым флангом французов. А накануне вечером мы взяли укрепление врага в Ти. «Память подвела вас, Джойс», — прервал собеседника улыбающийся капитан. «Нам не удалось тогда взять эти укрепления. Мы положили перед ними 200 человек, но так и не вошли внутрь. Для меня, ваша честь, важна сама попытка, неважно, удалась она или нет. В своей жизни я ни разу не видел столь мастерски проведенной операции». «Ну и что же? Что нам пришлось отступить?» «Пусть будет по-вашему, Джойс. Утром того дня, когда, как вы считаете, мы взяли укрепление, мне пришлось возглавить еще 3 отряда. Мы должны были проверить, нет ли впереди засады. Именно поэтому я жаждал тогда быть с вами. Генерал поставил вас, как опытного командира, во главе тех отрядов, с тем, чтобы, обнаружив мышеловку, вы обезвредили ее и расчистили путь для основных сил». «Так и случилось, и все прошло благополучно. Я помню, сэр, как-то нас обстреляли, и мы потеряли 10 или 15 человек. Не отважусь утверждать, была ли успешной наша вылазка, поскольку на следующий день на совете о ней не было сказано ни слова. На следующий день у нас были другие, более важные темы для обсуждения. Для Англии и ее колоний это был кровавый, скорбный день». «Да, ваша честь, но это не помешало нашим действиям, которые, как вы сами признали, оказались успешными». «Совершенно верно, Джойс. Хотя события последующего дня и помешали тому, чтобы успех нашего предприятия был отмечен на совете. Но почему вы вспомнили обо всем этом теперь? Насколько я понимаю, не просто так. Я хотел только подсказать вам, ваша честь, что, согласно вашим правилам, теперь самое время выслать вперед одного из подчиненных, с тем, чтобы разведать, как обстоят дела на делянке. Главнокомандующий должен оставаться на месте вместе с основными силами и прикрывать отход. Благодарю вас, сержант, и не премину при первом удобном случае дать вам возможность произвести разведку. Сейчас же я предпочитаю остановиться всем вместе в относительной безопасности и дать людям передохнуть». Джойс был удовлетворен и согласен ждать последующих распоряжений. Топоры стучали достаточно далеко, и рельеф местности убеждал капитана в том, что он находился именно там, куда и собирался вывести своих людей. Отряд остановился и расположился под прикрытием густой кроны поваленного дерева. Капитану пришлось решиться на подобную предосторожность на случай, если поблизости бродит какой-нибудь дикарь, который мог бы ненароком заметить отдыхающих людей. Оставив подчиненных в безопасном убежище, капитан и сержант, проверив оружие, направились на стук топоров. Топоры стучали все громче и громче, и через некоторое время между стволами деревьев появились просветы, знак того, что разведчики приближались к открытому пространству. «Возьмем левее, ваша честь», — вежливо предложил Джойс. «Неподалеку есть скала, с которой открывается обзор на весь участок, и, кроме того, с нее мы сможем увидеть холм. Я не раз отдыхал на ней во время прогулок с ружьем по лесу. Вы знаете, увидеть дом — это почти то же, что оказаться дома». «Я помню это место, сержант, и мне нравится ваше предложение», — откликнулся капитан с необычайной для него горячностью. «Было бы легче на сердце, если бы я смог еще раз увидеть холм и убедиться в том, что там все спокойно». Неудивительно, что, имея одно желание, спутники тут же принялись искать необходимое место — скалу 15-20 футов в высоту, ширина которой была почти в 2 раза больше. Такие останцы нередко попадаются в лесу и обычно представляют интерес только для геологов. Обнаружить подобный объект нетрудно, и поиски вскоре увенчались успехом. Несколько минут, и спутники достигли подножия скалы. Как обычно бывает, ее вершину покрывали кусты. Такие же растения теснились на плодородной земле у подножия. Джойс первым забрался на вершину, оставив ружье у капитана, который последовал за ним, предварительно передав оружие наверх. Было бы неразумно даже на время расстаться с этой частью снаряжения, которая могла бы понадобиться в любой момент. Затем капитан и сержант осторожно подошли к восточному краю валуна, стараясь не показываться из-под зеленого прикрытия. Здесь они и расположились, один рядом с другим, наблюдая за разворачивающейся перед ними картиной. К удивлению капитана, на расстоянии ружейного выстрела от него располагалась основная часть неприятельских сил. Вокруг родничка, бившего в центре участка, был устроен настоящий лагерь с укреплениями, образованными из переплетенных ветвями деревьев, один из тех основательных, крепко сбитых лесных лагерей, которые так нелегко взять, не имея артиллерии, особенно если за стенами умелые защитники. Он находился посреди вырубленного участка леса, так что к нему было невозможно подойти незамеченными, а источник мог обеспечить обитателей лагеря водой в случае осады. Укрепления были сооружены умело и со знанием дела, которое изумило обоих воинов. Индейцы никогда не возводили подобных сооружений, но и неопытные в воинском искусстве поселенцы с берегов Мохока никогда бы не построили подобный лагерь без умелого руководства. Людей, знакомых с искусством фортификации, было нетрудно найти. Это правда, и перед глазами капитана и сержанта было доказательство того, что эти претендующие на власть люди находились неподалеку. И совсем уж необычно было то, что по лагерю без видимого занятия слонялись зад и вперед незнакомые люди. Джойс, человек аккуратный и привычный к военной точности, насчитал не менее 49 этих бездельников. Большинство из них прохаживались вдоль бревенчатого укрепления, остальные же прогуливались без какой-либо цели по участку, разговаривая с лесорубами или с апатичным видом, обмениваясь замечаниями. «Это самый странный военный лагерь, который я когда-либо видел, Ваша честь», — прошептал Джойс после того, как минуту или две молча наблюдал за происходящим. «Сносное укрепление, сэр, я должен признать, и достаточно рабочих рук для того, чтобы сделать его способным противостоять любому нападению, но никакой охраны, даже простого часового. Это вызов, оскорбление, насмешка над воинским искусством, и я уверен, что если все разделят мои чувства, мы внезапно нападем на этот мини-форт и возьмем его. Сейчас не время для необдуманных слов и поступков, Джойс, но будь с нами, мой храбрый мальчик, я думаю, мы могли бы атаковать этих нахалов и рассчитывать на успех. Да, Ваша честь, но и без него у нас есть шанс. Подойдем поближе, откроем огонь, поднажмем, и все эти парни разбегутся по лесу. Где вновь соберутся, в свою очередь, превратятся в нападающих и вынудят нас сдаться или возьмут измором. Во всяком случае, все эти планы придется отложить, пока не освободили майора Уиллоуби. Я еще больше верю в успех задуманного нами предприятия, узнав, что главные силы врага сосредоточены здесь, в то время как мой сын находится в доброй полумиле от мельницы. Вы сосчитали, сколько их здесь? 49 человек на виду, да еще, пожалуй, 8-10 спят у частокола. Я видел, как один из них поднял голову. «Смотрите, сэр, что вы думаете об этом маневре?» «О чем, сержант? Я не замечаю никаких изменений. Краснокожий орудует топором, что ему никак не пристало». Читатель, конечно, уже понял, что прогуливавшиеся по участку люди изображали индейцев. Их лица и руки были красноватого оттенка, свойственного американским аборигенам. По многочисленным признакам капитан и сержант обнаружили, что это обман, хотя и не исключали, что среди белых людей могли затеряться несколько индейцев. Однако актеры столь плохо вжились в роль, что один из индейцев, взяв в руки топор, уселся верхом на бревно и превратил его в щепки так быстро, как это мог сделать только опытный лесоруб из внутренних районов Америки. «Хорошо для краснокожего, сэр, очень хорошо», — заметил Джойс, усмехаясь. «Если в жилах этого парня нет крови белого янки, я одолжу ему свой для цвета». «Подойдите сюда, Ваша честь, всего 1-2 фута, сюда, сэр, посмотрите сквозь эти заросли, и вы увидите, как этот молочина индеец разбрасывает вокруг себя щепки, словно кукурузные зерна для птицы. Отсюда вы сможете взглянуть на холм». Чуть изменив свое положение на скале, капитан Уиллоуби смог окинуть взглядом весь холм. Правда, он не увидел лужайки и всей изгороди, зато западное крыло и дом были видны великолепно. На холме и вокруг него царило спокойствие, сравнимое разве что со спокойствием воскресного утра. Торжественная тишина вокруг производила глубокое впечатление. Капитан вдруг понял, что если он сам был неприятно поражен тайной, крывшейся в видимом бездействии противника, то и противник мог испытать тревогу, глядя на холм и его гарнизон. Правда, вместе с Джоэлом к врагу, без сомнения, ушли сведения о том, как укреплен дом и о его численности гарнизона. Увы, теперь защитники холма едва ли смогут обмануть неприятеля путем демонстрации своего спокойствия и уверенности в собственной безопасности. На глазах капитана Уиллоуби заблестели слезы при мысли о том, что в этом здании находятся столь любимые им люди. Даже Джойс был взволнован при виде дома, в котором он так долго жил и в котором надеялся испустить последний вздох. Он был связан со старым командиром нитью, которую по своей воле не разорвал ни один из них, поэтому не мог безучастно смотреть на место, где столько дорогих существ осталось практически без защиты. Каждый из наших героев был занят своими мыслями, вокруг царила тишина. Люди в лагере были обучены говорить тихо, и ни одно их слово нельзя было расслышать со скалы. Только стук топоров нарушал сейчас тишину леса, но те, кто привык к свисту пуль, не обращали на него особого внимания. Вдруг в кустах послышался шорох, словно пробежала белка или проползла змея. В местах, о которых мы ведем речь, змей немного, и большинство из них не ядовиты, а вот белки водятся в большом количестве. Капитан Уиллоуби обернулся, ожидая увидеть одного из этих юрких зверьков, но взгляд его уперся в смуглое лицо, дотронуться до которого можно было, едва вытянув руку. Без сомнения, перед ним стоял индеец. В настоящем положении капитан не мог позволить себе медлить. Старый солдат, он молниеносно выхватил кинжал и занес руку, но Джойс предупредил удар. — Это Ник, ваша честь! Он друг нам или враг? — в голосе сержанта звучал вопрос. — А сам он что говорит? — задал встречный вопрос капитан, с сомнением качая головой. — Пускай он скажет. Ник уже вышел из засады и стоял теперь спокойный и бесстрашный перед двумя белыми людьми. Во взгляде его читалась жестокость, в движениях некоторая нерешительность, может быть, колебания. Он, конечно, в любой момент мог передать разведчиков, и они не чувствовали себя в этой ситуации в безопасности. Но вдруг случайный индеец оказался напротив того самого просвета среди кустов, через который лучше всего виден дом. Переводя взгляд с одного военного на другого, Тускароро взглянул и на холм, и при этом лицо его потеплело, словно от нежности, но всего лишь на несколько мгновений, а затем опять приняло прежнее жестокое выражение. «Скво в вигваме», — произнес индеец, показывая пальцем в сторону дома. «Старая скво, молодая скво. Хорошо. Вайндоты болел, она лечила. У индейца осталось крови. У индейцев крови никогда не забывает добро». Никогда не прощает зло.